первой из его корреспонденции для Аугсбургской газеты 28 декабря 1831 года он предсказывал приближение новых политических кризисов и с той же насмешливой резкостью, с какой всегда отзывался о немецких монархах, писал о новом французском короле. Луи Филипп, который обязан короной народу и булыжникам июльских мостовых, неблагодарный человек, отступничество которого тем более прискорбно, что с каждым днем становится все более ясно, какому грубому обману здесь поддались. Да, каждый день делаются явные шаги вспять, и, подобно тому, как камни мостовой, которыми в июльские дни пользовались как оружием, и которые с тех пор еще лежали в некоторых местах, нагроможденные в кучи, теперь снова спокойно вбивают в землю, чтобы не оставалось никаких видимых следов революции. Так и народ втаптывают, словно камни, на прежнее место и снова попирают ногами. Гейне не примкнул ни к одной из партий. Ближе всех других казались ему на первых порах сен-симонисты. В доме Варнхагенов узнал он о книге Сен-Симона «Новое христианство» и еще раньше слышал об этом гениальном чудаке Маркизе, который спорил с Робеспьером и учил, как именно превратить весь мир в царство разума и справедливости, как сделать всех людей благоденствующими и счастливыми, но сам умер в нищете в 1825 году. Каждое воскресенье в Большом зале собиралась община сен-симонистов. После июльской революции они могли выступать открыто и приобрели еженедельную газету «Глоб». Арман Базар объяснял, что главная заповедь Сен-Симона — это непрерывное улучшение нравственного, интеллектуального и физического состояния самого многочисленного и самого бедного класса. В мире, преобразованном промышленностью, необходимо должен возникнуть новый общественный порядок, новые правовые отношения. Значение каждого человека должно определяться тем, что он способен производить, а владеть он может лишь такой собственностью, которую заработал своим трудом. В новом обществе труд будет священен, и тогда исчезнет тысячелетнее позорное несчастье эксплуатации человека человеком. Базар был первым, кто произнес это словосочетание. С тех пор оно живет на всех языках, стало социальным и нравственным понятием. Гейне благодарно слушал речи сен-симонистов. Все было так не похоже на высокопарное красноречие, затоплявшие другие собрания. Сен-Симон назвал книгу о своем учении «Новое христианство», требование коренной перестройки общества, изменение всей экономической и политической жизни. Он дополнял и подкреплял проповедью новой нравственности, нового вероучения, религии, свободы, разума и добра. После смерти Сен-Симона его ученики разделились. Базар говорил и писал главным образом об экономике, праве, социальной справедливости, а Бартолеми Проспер Анфонтен проповедовал общефилософские и религиозные принципы. Он возвещал свободу мысли и свободу чувств, полную терпимость ко всем и реабилитацию плоти. Дух Нагорной проповеди, призывы к любви, братству, взаимопомощи, он сочетал с языческим жизнерадостным культом красоты и земных наслаждений. Он отвергал догматы старых религий, понятие первородного греха, требования воздержания, смирения, жертвенности, чистой духовности. «Нет, — говорил он, — Бог — это не только дух, но заодно и материя». Взамен старого христианского принципа «распните плоть и будьте смиренно воздержаны» наша религия выдвигает призыв «освящайте себя в труде и в наслаждениях». Анфонтен требовал полного равноправия женщин, говорил о необходимости изменить устаревшие формы брака. Противники уверяли, что его теория насаждает распутство, разрушает семью, уравнивает честных женщин с уличными девками. Базар и его сторонники ушли из общества. Осень 1831 года была тревожной. В Лионе восстали голодающие безработные, к ним присоединились рабочие. На баррикадах поднимали красные и черные знамена, цвета новой революции, сменившие сине-бело-красные флаги республики, которые стали казенными символами июльской монархии. Девиз новой революции гласил «жить в труде или умереть в борьбе». Но сен-симонисты не участвовали в боях. Они отрицали революционное насилие, да и вообще политическую борьбу. Всех политиков, и консервативных, и либеральных, и революционных, они считали наивными фанатиками или обманщиками, своекорыстными себелюбцами. Они проповедовали мирное обновление основ хозяйственной жизни. Они верили, что могут переубедить и перевоспитать королей и фабрикантов. Анфонтен и его приверженцы, среди них друг Гейне, главный редактор «Глоб» Мишель Шевалье, создали в 1832 году в имении Анфонтена своеобразный сен-симонистский монастырь. Гейне не ввязывался в их междоусобные споры. Он внимательно следил и за борьбой политических партий и групп, но сам оставался в стороне. Бёрне, вожак немецких радикальных республиканцев, тщетно уговаривал его участвовать хотя бы в издании журнала, тщетно убеждал его, что близится Великая революция, и нужно к ней готовиться, она потребует беспощадной борьбы и кровавых жертв. Маленький, худосочный, остролицый Бёрне грозил гибелью всем тиранам Европы, проклинал нерешительных либералов, кричал, что Марат был прав, необходимо отрубить сотни тысяч голов, и тогда человечество будет счастливо. Гейне отшучивался, говорил, что он не может стать революционером, потому что все немецкие революционеры постоянно курят трубки, а он не выносит табачного дыма. Вероятно, ни Цицерон, ни Мирабо не могли бы из-за этого участвовать в немецкой революции. К тому же люди из народа так редко моются, ему даже страшно подумать, как можно постоянно быть рядом с ним. Бёрне обижался, злился, уверял друзей и знакомых, что Гейне бессердечен, беспринципен, бесстыден, он презирает народ, что он не способен ни о чем серьезно думать, потому что он труслив, распутен, над всем смеется и старается возбуждать смех в своих читателях, а смех — это одно из самых низменных душевных движений. Гей написал о выставке живописи в Париже. Он подробно разбирал особенности портретов, ландшафтов, жанровых картин. Но, описывая картину «Верне», Камил Демулен призывает народ к восстанию, Гейне размышлял на темы, далекие от живописи. «Вперед! Все вперед! Вот магическое слово, благодаря которому только и могут держаться революционеры. Но стоит им остановиться и оглянуться, и они погибли, как и Вредика, когда, следуя мирному зову супруга, она только раз оглянулась на ужасы подземного мира». Картина Делакруа, посвященная героям баррикад 1830 года, вызывала патетический монолог о священных днях парижского июля. Как прекрасно было солнце, как велик был народ парижский. Картина Делароша «Кромвель» у гроба казненного короля Карла становилась поводом для рассуждения об истории, что так бессмысленно несется по грязи и крови. Он прислушивался к барабанному бою и шуму на улицах. Парижане, возбужденные сообщением о том, что восставшая Варшава захвачена царскими войсками, требовали войны с Россией и Пруссией. войны в защиту угнетенной Польши. Он забывал о красках, о законах светотени, о мастерстве композиции и писал о толпах, шумящих на улицах Парижа. Их снова заслоняли разноцветные полотна, однако из-за них все еще доносился грохот барабанов. Здесь, в Париже, даже в дни так называемого спокойствия, бывает трудно отвлечься от событий улицы и отдаться своим личным грезам. Если в Париже искусство и процветает как нигде, то грубые шумы жизни каждую минуту мешают нам наслаждаться им. Нежнейшее пение отравлено криками озлобленной нищеты, и опьяненное сердце, так что впивавшие радостные краски, сразу же отрезвляется при виде народных страданий. Нужен почти что гетовский эгоизм, чтобы достичь здесь невозмутимого наслаждения искусством. И как трудна здесь даже художественная критика, это я почувствовал именно сейчас. Вчера, однако, мне удалось снова поработать над этой статьей. После того, как я прошелся по бульварам, где видел, как смертельно бледный человек упал от голода и нищеты. Но когда целый народ так разом гибнет на бульварах Европы, становится невозможным спокойно продолжать писать. Нет, он не мог и не хотел укрываться от грозных будней истории в блаженных праздниках искусства. Но не мог и не хотел жить без стихов, без картин и без музыки. Новое время породит и новое искусство, полное вдохновенной внутренней гармонии, и свою символику ему не надо будет заимствовать у выцветшего прошлого, ему придется создать даже свою собственную технику, отличную от современной. А до тех пор пусть господствует, высказываясь в красках и звуках, упоенный собою субъективизм, необузданнейший индивидуализм, божественно свободная личность во всей своей жизни радостности, что все-таки лучше мертвого, призрачного бытия старого искусства. Он страстно хотел вдохновенной внутренней гармонии. Но как обрести ее, слушая Берна, этого кабинетного Марата, худосочного начетчика революции, причитающего о германской свободе и святой гильотине? Как творить гармонически, если задыхаешься в сутолке эмигрантских сборищ, в табачном чаду, сдобренном кисло-капустными пивными отрыжками, в шуме хмельных проклятий и не слишком трезвых патетических речей? Нет, даже милые ему сен-симонисты с их чинно выспренными и сентиментально болтливыми ритуалами светской церковности не могли избавить его от раздвоенности, от горестных и злых сомнений, от недоверия ко всему миру и к самому себе. Немецкие радикалы, подвязавшиеся в Париже, раздражали его. 1 марта 1832 года он писал Котте: «Я предвижу, что настанет время, когда они с еще большей злобой, чем другие, будут преследовать меня как сторонника монархического принципа. Короли получат по заслугам. Они не послушались либералов, которые восставали только против господства дворян и попов, а теперь они навязали себе на шею наикровожаднейший экуменизм. Мы, умеренные, погибнем вместе с ними, и, может быть, этим искупим то, что наши оппозиционные стремления рождались не всегда из самых чистых побуждений. Рано или поздно революция в Германии начнется, в идее она уже началась, а немцы никогда не отступались, не то что от идей, но даже от разночтений. В этой стране, где все делается основательно, каждое дело доводится до конца». Весной 1832 года в Париж пришла холера. 29 марта, когда парижане прервали постные будни карнавалом, и пестрые маски плясали на улицах, куплетисты потешались над слухами об азиатской холере, которой стали вдруг болеть англичане. Но вечером того же дня под громыхание оркестров несколько ряженых весельчаков упали посреди танцующей толпы, корчась от судорог. Началась паника. Первые жертвы парижской холеры были похоронены поспешно, с них даже не сняли шутовских нарядов. Через неделю насчитывались уже сотни и тысячи больных, паника ширилась. Санитарные комиссии требовали ускоренного очищения города от нечистот. Это вызвало восстание мусорщиков и тряпичниц. Они сбрасывали в Сену новые большие ассигнационные телеги и строили баррикады в ворот Сен-Дени. Национальная гвардия расстреливала мятежников. Возникли слухи об отравителях. Достаточно было какой-нибудь истерички завопить: «Я видела у того старика в кармане порошки, это холерный яд», и на случайного прохожего бросались десятки убийц. На улицах Парижа вновь зазвучал старый грозный клич: на фонарь отравителей, сеятелей холеры!» Были убиты несколько человек. Гей написал 19 апреля 1832 года для Аугсбургской газеты: «Мертвая тишина царит во всем Париже, каменная серьезность на всех лицах. В течение ряда вечеров на бульварах даже редко показывались люди, да и те быстро проходили мимо друг друга, закрывая рот рукой или платком. Театры словно вымерли. В один день умерло около 2000 человек. Всюду на улицах были видны похоронные процессии, или, что являет вид еще более печальный, дроги с покойниками, никем не сопровождаемый». Страшные недели холеры осветили ярким светом те страницы истории, которые, казалось, были уж давно ему знакомы и понятны. Он все более явственно представлял себе, что именно происходит, когда множество людей становится толпой, и гневные призывы растекаются кровавой грязью. В июне в Париже похороны старого республиканца, генерала Ламарка, вызвали схватки студентов и рабочих с полицией. Гей написал 6 июня в Аугсбургской газете: «В половине седьмого бились уже у ворот Сен-Дени, где народ построил баррикады. Многие важные посты были взяты. Национальные гвардейцы, занимавшие их, сопротивлялись слабо и сдавали оружие. Так народ добыл много оружия. На площади Нотр-Дам-де-Виктуар я застал военные действия в разгаре. Патриоты, в кавычках, заняли 3 поста возле банка. Повернув на бульвары, я увидел, что все лавки заперты. На площади Согласия стоит очень много заряженных пушек. Стоят они также по ту сторону Тюильрийского замка. На площади Карусель. Король-буржуа окружен буржуазными пушками. Сейчас 4 часа. И льет сильнейший дождь. Это очень неблагоприятно для патриотов, большая часть которых забаррикадировалась в квартале Сан-Мартен и получает слабое подкрепление. Они окружены со всех сторон, и как раз в эту минуту я слышу сильнейшую пушечную пальбу. Мне говорили, что 2 часа тому назад народ щебетал большие надежды на победу, но что теперь ему остается лишь умереть геройски, многие так и сделают. Теперь пушечная пальба находит в моем сердце горестнейший отклик. Это злополучное событие, которое будет еще иметь более злополучные последствия. Он шагал по булыжникам, еще бурым от плохо отмытой крови. Он слышал пронзительные вопли и плач женщин, толпившихся у морга. Там лежали тела расстрелянных республиканцев. Он видел ухмылки довольных победителей, фронтоватых офицеров, почтенных буржуа, и он забывал свои вчерашние объективные рассуждения и сознавал только, что задыхается от горя, от стыда, от ненависти. «Клянусь, я не республиканец. Я знаю, что если победят республиканцы, они перережут мне горло. Именно потому, что я поклоняюсь не всему тому, чему поклоняются они». И все же истинные слезы выступили у меня сегодня на глазах, когда я пришел на место, еще обогренный их кровью. Я предпочел бы, чтобы я и все умеренные мои единомышленники умерли вместо этих республиканцев. Сегодня снова всюду пестрое движение, и можно было подумать, что ничего не произошло. Даже на улице Сен-Мартен открыты все магазины. хотя сейчас там трудно ходить из-за развороченной мостовой и остатков баррикад, огромная толпа народу снует из любопытства по этой улице. Канонада почти всюду выбила там оконные стекла, и всюду видны свежие следы ядер. Париж, 7 июня. Это бедствие, худшее, чем холера, как прежде, когда нас свирепствовало, и всех пугали преувеличенные сведения о числе умерших, так и теперь пугаешься, слыша про невероятное множество арестов, про тайные расстрелы. Мы сознаемся, что струсили вчера, и чувствуем не столько страх, сколько досаду. Теперь царит террор. Париж, 8 июня. Это не было революцией. 2 дня уличных боев ничего не изменили. В Вандее, как и 40 лет назад, крестьяне восстали в защиту закона династии Бурбонов. Во имя Святого Сердца Иисуса против парижских безбожников. Ими командовала истерическая красавица, герцогиня Беррийская. Государство короля-буржуа оказалось прочным. Сколько ни потешались карикатуристы и куплетисты над толстым Луи Филиппом, над его шляпой, зонтиком, ухватками преуспевающего лавошника, он оказался достаточно мужественным и упрямым главой государства. В него стреляли, его пытались заколоть кинжалами то карлисты, сторонники свергнутого в июле Карла X, то якобинцы. Вдогонку его карете свистели и швыряли камнями парижские мальчишки. Однако на бирже уже все было спокойно. В парламенте оппозиционеры кричали реже и менее громко. У дворцовых ворот каждые 2 часа сменялись рослые часовые в нарядных мундирах, на бульварах шло обычное движение. Гейне получал наглядные уроки истории. Нет, он уже больше не хотел, чтобы на улицах ревели пушки, картечь врезала в живые тела, кровь заливала булыжники, и обезумевшие от ярости толпы орали на фонарь. Но он не мог примириться и с тем, что оборванные дети искали объедки в сточных канавах, и женщины глядели на него погасшими голодными глазами. В узких грязных улицах, в нескольких минутах ходьбы от нарядных бульваров прозябала чахоточная зловонная нищета, а в лакированных каретах катило самодовольное богатство. 10 июля 1833 года он писал Генриху Лаубе, драматургу и критику, слывшему одним из лидеров демократического литературного течения «Молодая Германия», объясняя, почему именно видит в нем единомышленника. Вы стоите выше всех тех, кто ощущает только внешнюю сторону революции, а не ее глубинные вопросы. Эти вопросы касаются не формы правления, не лиц, не установления республики или ограничения монархии. Они касаются материального благосостояния народа. Старая спиритуалистическая религия была полезна и необходима, когда большая часть людей жила в нищете и должна была утешаться небесной религией. Но когда развитие индустрии и экономики дает возможность вытащить людей из их материальной нужды и осчастливить на земле, с этих пор человечество поймет нас, если мы скажем ему, что в будущем оно будет каждый день есть говядину вместо картофеля. Меньше работать и больше танцевать, будьте уверены, люди не ослы. Но это письмо, исполненное серьезных мыслей о судьбах человечества, тревожных сообщений об арестах среди парижских немцев и доверительно рассказывающий о литературных замыслах, оканчивается такими строками. «Я пишу эти строки в постели моей прекрасной бедрой подруги, которая не отпустила меня этой ночью из боязни, что меня арестуют». Неделю спустя, 16 июля, он писал Варнхагену: «Я отошел от злободневной политики и занимаюсь теперь главным образом искусством, религией и философией». Он так узнал Париж, как его не знали многие коренные парижане-домоседы. Он видел его затрапезным, буро-серым, работящим, перепачканным глиной и сажей, видел и нарядным, празднично рассвеченным флагами, гирляндами, лампионами, видел смертельно испуганным, мечущимся в панике, бессильно сползающим к холерным кладбищам, видел мятежным, клокочущим яростными толпами, вспученным баррикадами, взъерошенным, ощетинившимся штыками. Он полюбил этот город, нашел в нем новых друзей и новую любовь, и новую славу.